Доброй ночи всем, кто нас слышит. Мы с вами второй понедельник подряд. А по понедельникам, хочу напомнить, мы стараемся обсуждать в программе «Серебряные нити» проблемы наших душ. Говорим о комплексах, о загадочном слове, которое вошло в обыденную городскую речь. И, конечно, в прошлой программе мы не успели поговорить о главном из них, о комплексе неполноценности или комплексе неполноты. Мне кажется, что немецкое слово лучше будет перевести именно таким образом. Как его испытываете вы, дорогие наши радиослушатели? В чем заключаются проблемы ваших комплексов неполноценности? И в чем вы бы хотели услышать совета о том, как справляться с собственными комплексами? Вот тема сегодняшней радиопрограммы, и обсуждаем мы ее, как всегда, по телефону 956-1514. Студия наша находится по-прежнему в Москве, 495, код города, 495-956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира, по которому мы делимся сегодня мнениями о ставшем привычном словосочетании «комплекс неполноценности». В конце прошлой передачи как-то, по-моему, незамеченное радиослушателями прозвучал звонок. Звонок, который пришел к нам на автоответчик. И так как этот звонок в конечном итоге посвящен комплексу неполноценности, то давайте сегодня даже не с мелодии, а с него начнем этот разговор. Александр Геннадьевич, мне бы хотелось, если сегодня речь зайдет о таком комплексе, как комплекс неполноценности, чтобы вы поговорили о нем в соотношении с такими христианскими добродетелями, как кротость и смирение. Дело в том, что моя самооценка исчисляется большими отрицательными величинами, и неуверенность в себе мешает мне жить. Но когда я захотел приобрести немного уверенности в себе и стал советоваться с одним знакомым священником, он сказал, что уверенность в себе – это качество, противоположное духовной нищете. И добиваться уверенности в себе не надо. Вот в такое противоречие я вошла. И, может быть, вы поможете его разрешить. Может быть, помогу. А может быть, и нет. Поскольку вряд ли, ну, вот есть у меня моральное право говорить о христианской кротости и смирении. Но вот какая мысль пришла мне в голову в связи с этим звонком. Вообще говоря, то, что наша радиослушательница назвала кротостью, было одним из главных черт воспитания, нашего воспитания в советский период. Ведь тихий, невзрачный, совестливый, интеллигентный, вечно во всем виноватый, терпеливый и законопослушный человек, человек закомплексованный, был идеальным жителем советской страны. И здесь, как всегда парадоксально, советская и христианская парадоксальным образом смыкается в некое единое целое. Закомплексованность, наличие комплекса неполноценности было в моде и составляло основу культуры. То что там говорить? Достаточно послушать любую из наших классически советских песен. Когда весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная и в непогоду дорога. На этой улице подростком гонял по крышам голубей, и здесь, на этом перекрестке, с любовью встретил со своей. встретился своей. Теперь и сам не рад, что встретил. Моя душа полна того, зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь. Я не хочу судьбу иную, мне ни на что не променять ту заводскую проходную, что в люди вывела меня. На свете много улиц славных, но не сменяю адрес я. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. В моей судьбе ты стала главной, родная улица моя. Вот ведь, наверное, обижу я многих радиослушателей, но я это нередко делаю. Мне хочется сказать, что эта песня сегодня, если взглянуть на нее трезво и послушать слова, звучит как песня вполне страшная. Потому что ограниченной жизни одной улицей и романтизм – это единственная улица, за пределы которой выйти нельзя. Это, в общем, резкое ограничение своего пространства. Точно так же, как в сущности ужас этой одной единственной заводской проходной, которая так или иначе обеспечивает всю жизнь. Ну и, естественно, на той же Заречной улице, по всей видимости, герой песни навсегда остался холостым, поскольку, когда есть заводская проходная, зачем же ему нужно что-то еще? И поэтому главной его любовью, тем не менее, является любовь безответная. И это хорошо, так поется в песне, поскольку песня, в сущности, романтическая. Ну, по крайней мере, можно вот так взглянуть на то, что с нами со всеми происходило. И в этом смысле комплекс неполноценности действительно был в моде и активно воспитывался. Ну, естественно, многие наши радиослушатели все-таки интересуются, что же такое этот комплекс. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич, с удовольствием остаюсь вашим постоянным радиослушателем. Продолжите, пожалуйста, тему комплексов. Конечно, в литературе ответ есть, но будьте добры, скажите вы, почему это состояние психики, если можно так выразиться, называется именно комплексом? Ведь комплекс вообще это набор элементов. Здесь важна множественность, да? Спасибо, всего доброго. Ну, наверное, для того, чтобы говорить о каком-то понятии, все-таки стоит хотя бы кратко рассказать, откуда оно есть пошло. Разработал это понятие Альфред Адлер, извините, пожалуйста, один из ближайших учеников и сподвижников Фрейда и один из первых отступников от классического психоанализа. В середине 10-х годов прошлого века Адлер создал оригинальную психотерапевтическую концепцию, которая называлась и называется индивидуальной психологией. Конечно, в ее основе лежала критика фрейдовского сексуализма и представление о том, что все неврозы формируются благодаря социальным аспектам и связаны со стремлением личности утвердиться, адекватно утвердиться в социуме, в окружающей социальной среде. Вот в основе различных неврозов и душевных проблем по Адлеру и лежит комплекс неполноты или неполноценности. Очень разные слова использовал Адлер в своей жизни. который является заложенным в раннем детстве чувством собственной никчемности, бессмысленности, пустоты, которая... Человек, для которого этого чувства является болезненным, невротик, стремится победить. Для этого он стремится на самом деле к неадекватному господству над близкими и в идеале над всеми окружающими его людьми. Более того, Адлер говорил, что любая проблема личности может пониматься как ошибочная с позиции культуры попытка избавиться от чувства неполноценности, чтобы вместо него приобрести чувство превосходства. Ну, откуда берутся комплексы неполноценности? Ну, вообще говоря, аналитики и Адлер во главе их, естественно, утверждали, что они берутся из детства. И что случается, это все с нами в раннем возрасте, когда ребенок начинает сравнение свое с другими детьми, то есть приблизительно с 5-6-летнего возраста. Когда родители, учителя, воспитатели провоцируют такое сравнение, показывая, что Вовочка вот лучше, чем ты. Он аккуратен, а ты неаккуратен. Он отличник, ты троечник. Он усидчив, ты неусидчив. Взрослые... Так как сравнение является одним из главных приемов наших воспитательных усилий, взрослые, воспитывая ребенка, показывая ему, кто хороший, а кто плохой, в конечном итоге делают его невротиком. Вот, собственно, для того, чтобы не впадать в лекцию, я хочу сказать, что сравнивая собственных детей с явными или кажущимися достижениями других детей и показывая их никчемность или неполноценность, ребенка как бы приговаривают к этому чувству. Чем важнее в культуре этот момент сравнения по образцу, а такой момент сравнения по образцу, да, у нас всегда были герои, образчики, и по этим героям мы все равнялись и в классе, и в школе, и в «Звездочке» Октябрятской, и в социальной жизни, и в комсомоле, и так далее, и тому подобное, тем больше ты чувствуешь свои собственные недостатки и ощущаешь их как полноценность. Почему это комплекс? Наверное, проще всего пойти немножко более сложным путем. Я попробую сказать, что это комплекс потому, то есть составной комплекс, что он состоит из внушенных родителями или культурой окружающей иррациональных убеждений человека в тех или иных своих недостатках. То есть, да, очень красивая девочка может считать, что она некрасива, если не получает успеха в любви. Умный мальчик может считать себя крайне некрасивым, что не является правдой. При этом, когда в подростковом возрасте все эти вещи обостряются, они собираются в некий комплекс отрицательных мнений человека о самом себе. Каждое из этих мнений является абсолютно иррациональным. А проблемы из этого вырастают очень большие. Может быть, не своевременно, а может быть, своевременно. Одна из наших радиослушательниц оставила нам вот такой вот крик о помощи. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это Елена вас беспокоит, город Демидов, Смоленская область. Очень давно слушаю вашу передачу и являюсь постоянной слушательницей. И у меня к вам огромная просьба. Помогите, пожалуйста. Я бы хотела, чтобы вы в своей следующей передаче назначили такую тему, как «Безответная любовь». Потому что у меня, точнее, у моей дочери очень серьезная проблема с этим. Она полюбила одного молодого человека, и вот уже целых 5 лет она не обращает внимания больше ни на кого другого. Ей абсолютно как бы безразличны все остальные ребята, и она страдает, вот, по моим наблюдениям, глубокой депрессией. Вот, извините, я очень волнуюсь. Вот. И мои наставления по поводу того, что этот молодой человек не обращает на тебя внимания, не имеют никакого действия. Я не узнаю свою дочь, и плюс все это сказывается и на результатах ее обучения. Она учится вот уже на 4-м курсе института, и уже, как говорится, опустила крылья, и я ее просто не узнаю. Она только и думает, что об этом парне, плачет о нем. То есть налицо все признаки глубокой депрессии. Помогите, доктор. У меня осталась последняя надежда на вас. Большое спасибо. Конечно, очень многое зависит от того, мама-то слушает, а вот слушает ли нас сама дочка. Вот в чем вопрос. Может быть, мы вместе сможем попробовать ей дать какие-то советы. А хочу я сказать вот что. Можно смотреть на эту историю с точки зрения депрессии, а можно смотреть на нее с точки зрения комплекса неполноценности, потому что это довольно типичное поведение. Что такое депрессия? Мама, я без этого мальчика не могу жить. Дай мне, мама, его, пожалуйста, лучше немедленно и в хорошо упакованном, тщательно, как бы разложенном на кусочки виде, чтобы я его могла легко пережевывать. А чаще всего вот этим и ограничивается вся депрессия. Я хочу обладать им. И как же ты, мама, не понимаешь, если я не буду им обладать, я абсолютно никчемная. Поэтому вот такие безнадежные влюбленности в молодом возрасте чаще всего никакими депрессиями не являются, а являются чувством неполноценности. Ну что ж, может быть, вы сможете что-то посоветовать маме, а может быть, попробую что-то посоветовать я. Но, тем не менее, нас уже довольно давно ждут звонки в эфире. Простите нас, пожалуйста. Добрый вечер, Анастасия. Есть Анастасия у нас? Нет, нету Анастасии. А Вера? Есть, добрый вечер. Здравствуйте, Вера, мы вас слушаем. Вы знаете, я слушаю сейчас вас, я слушаю людей, которых беспокоит это состояние, которое называется комплексом неполноценности. И вспоминаю, если на сегодня вообще под впечатлением ситуации, я вспоминаю свою подругу и себя в лет 20-25, когда у нас не все устраивалось, как нам надо. И все мы считали, что у нас что-то не так, искали в себе какие-то проблемы, все, что-то хотелось исправить в своей внешности, и считали, что вот мы чем-то обделены. Хотя на самом деле мы достаточно интересные девочки. Но, вы знаете, вот прошло время, я поняла, что то, что вижу я в себе, не то, оно совершенно не является не тем для окружающих. У меня это действительно мое внутреннее состояние, которое не было на самом деле объективным. И вот когда сейчас мне уже много лет, и когда я научилась видеть себя глазами людей окружающими, я поняла, что действительно мы страдаем не из-за того, то есть мы придумываем эту проблему и играем вокруг этой проблемы. И объясняем свои неудачи тем, что у нас действительно что-то не так. Вот. Разве если у нас неудачи, то у нас все так? Что-то? Разве если у нас неудачи, это значит, что у нас все равно все так? Нет, если удачи? Нет, если неудачи. Если неудачи, значит, что-то не так. И моментально хочется объяснить это какими-то своими внутренними состояниями или там причинами объективными. Так, и считается, что это вот объективная причина, например... У моей подружки, когда она, значит, у нее была неудачный, первый неудачный брак, потом перед вторым, у нее, я казалась, что вот из-за шрама на носу у нее все эти неудачи. Она обидела все вот косметические да. клиники. Но все прошло очень быстро, когда встретился другой человек, когда она научилась не видеть свой этот шрам на носу. Когда просто он был влюблен в этот шрам на носу, правда, и сказал, что если ты, родная, этот шрам на носу уберешь, конечно, то ты будешь уже не ты. Да. Да, и так хочется вспомнить Сирано де Бержерака с его колоссальным комплексом неполноценности из-за того же носа, правда? И результаты его поступка, да, когда он выдал поручение. Вот ведь еще какая вещь, Вер, меня здесь волнует. На самом деле, поразительная вещь. Но Адлер... отец индивидуальной психологии, в общем, вовсе не считал комплекс неполноценности некой проблемой. Он считал, что этот комплекс свойственен всем нам в силу того, что в культуре хочешь не хочешь не избежать сравнения. И что на самом деле в любой культуре, независимо от того, воспитывает она сознательно комплекс неполноценности или нет, он полезен. Ну, например, только комплекс неполноценности позволяет подростку делать так, чтобы его любили старшие. Потому что только комплекс неполноценности позволяет подростку уважительно к старшим относиться. А если вы устроитесь на работу по правильному возрастному цензу, ваш комплекс неполноценности расцветет и принесет небывалые плоды. На самом деле быстро по служебной лестнице у нас двигаются люди, которые умеют вовремя продемонстрировать свой комплекс неполноценности, а вовсе не свое чувство превосходства или свои яркие достоинства. Премиальные и любовь начальства советских времен и по сей день достаются людям, которые умеют вовремя закомплексовать. Да, почувствовать себя хуже, а вовсе не лучше того же самого начальства. Более того, без некого комплекса неполноценности невозможны взаимоотношения мужчин и женщин вообще. Ну, например, идеальный муж бизнес-леди должен страдать комплексом неполноценности, иначе он просто не сможет с ней жить. И наоборот, в качестве своего идеала подавляющее большинство советских мужчин представляют себе вполне закомплексованную женщину. А яркие самостоятельные женщины, способные на принятие собственных решений, на независимую жизнь, в общем, популярностью среди мужчин и до сих пор, и, наверное, от века никогда и не пользовались, по крайней мере, в качестве жен, а не в качестве ярких и острых увлечений. На самом деле наличие комплекса неполноценности у обоих супругов периодически является залогом сохранности брака. Ну, то есть, как бы они хоть как-то могут стесняться друг друга. Может быть, все обстоит еще хуже. Человек, не имеющий комплексов неполноценности, то есть некого набора иррациональных убеждений о себе самом, именно он и является неполноценным. Как вы думаете, Вер, вы еще с нами? Я или... думаю, что вот... Тут есть вот такой интересный очень баланс. Естественно. Но знаете, что думаю? Ведь если этих комплексов неполноценности нет, не будет динамики и не будет к чему стремиться. Совершенно верно. Это же источник, потрясающий источник для прогресса. Знаете, когда мне показалось, что у меня некрасивая улыбка, я сидела около зеркала и научилась улыбаться красиво. И теперь я знаю, что я улыбаюсь так, как надо окружающему миру. О. Вот. И это, кстати говоря, совет. Вер, с вашим жизненным опытом, вот этой девушке, которая 4 года влюблена беспросветно в некого молодого человека, ничего не посоветуем? Конечно, посоветуем. Давайте. Надо просто посмотреть по сторонам. Во-первых, надо посмотреть на себя. Надо посмотреть, как ее воспринимает мир. Посмотреть, что в ней надо сделать еще лучше. Она просто не видит людей, которые бы падали вокруг нее в обморок от ее очарования. Надо создать себя такой. И тогда все будут около нее, и тогда она забудет про это. Это и есть комплекс неполноценности, правда? Он же комплекс собственного превосходства. Ну, конечно, она считает, что вот я так умею любить. Мне это непонятное состояние. Я люблю динамику, я люблю идти вперед. И я не понимаю, как можно забирать на месте. Как бы нам с вами превратить в совет слово «динамика»? Оно такое... Будьте динамичнее, мы же не можем сказать. Мы не можем. По-моему, вы говорите об осознании. Вот мне кажется, что борьба с комплексом неполноценности в первую очередь является осознанием его же. То есть, что можно сделать, не знаю, слушает ли нас дочка, ну, по крайней мере, маме. Да, в первую очередь мама должна выступить психотерапевтом, как мне кажется, потому что, ну, далеко, Смоленская область далеко. И я хочу сказать, что надо попробовать превратить этого мальчика и все эти отношения из некой мечты и из некого комплекса неполноценности в некую реальность. То есть сесть с дочкой и сказать: хватит плакать и сопли ронять, давайте построим некий план. Как собрать мы будем ту... завоевывать? Да. Конечно. План по завоеванию. То есть собрать о мальчике информацию натурально. У подруг, у друзей. Как бы составить список его психологических свойств. Понять, какие девочки ему нравятся. Попробовать проанализировать его. Ну, не психоанализом, конечно, а доморощенно. Так, как умеем. Сесть и начать разбирать. Конечно. Потом... поняв, какие девочки ему нравятся, попробовать, ну, стать такой девочкой, вот как вы, научиться правильно улыбаться, одеть соответствующие юбки, цвета, конечно, каблуки. Это целая такая работа. Конечно. Вот есть поразительная совершенно вещь. Комплекс, если он комплекс, он совершенно не позволяет такой деятельностью заниматься. Комплекс неполноценности заключается одновременно в комплексе превосходства. Я такая хорошая, а меня? А мальчик должен на меня упасть, как яблоко на Ньютона, а он не падает, да. Вот, гад такой, извините. И значит, тогда мы будем вот сидеть и шантажировать маму своей собственной депрессией. Как только начинается действие, то есть как только мы начинаем анализировать, правильно одеваться, правильно ходить, а может быть, показываться где-то на глазах с другими мальчиками, не менее престижными, чем наш герой, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, в любой книжке по соблазнению, которых сейчас тьма тьмущая, можно найти все эти приемы, даже не стоит на них останавливаться. Конечно. Тем более, что программа на них останавливалась. Поразительная вещь, дорогая мама из Смоленской области. Вот как только дети начинают что-то делать, не вы за них, а она начинает играть роль, пытаться понять, анализировать, наблюдать за мальчиком. Вся эта многолетняя депрессия, как флёр пустой, рассеивается по одной простой причине. Потому что те убеждения, которые ведут девочку, это убеждение в том, что она уникальна, и что мальчик, ну, как бы автоматически должен быть принадлежать ей. Любые усилия, направленные на развеивание вот этого иррационального убеждения, этих кусочков, из которых состоят комплексы, моментально развеивает и сам комплекс. Попробуйте и позвоните нам. Спасибо. Можно большое. Можно еще реплику позволить? Да. Мне кажется, тут не комплекс, а тут гонора много. Она считает, что раз она существует, и раз... А как это мимо нее может кто-то пройти и не ответить на ее чувства? Ну да, подавляющее большинство... неработающих людей не работают, потому что считают, что мир не создал работы или занятия достойного их величия и гениальности. На самом деле это растет из того же комплекса неполноценности. Это и есть та самая гиперкомпенсация, которую описывал Адлер. Ее можно очень разными словами описывать, но найти комплекс неполноценности можно, найдя в собственном ребеночке комплекс превосходства. Вот с этого места он и становится заметен. И поэтому, кстати говоря, вот такие вот комплексы превосходства, наверное, всегда явно в культуре осуждались. Есть некая прямая противоположность комплексу неполноценности, некий комплекс полноценности, некая индивидуальность, которая в нашей культуре никогда не приветствовалась. Вот, например, помните товарища Курочкина из кинофильма «Свадьба с приданным»? Нет, я не помню этот фильм. Хвастать, милая, не стану, знаю сам, что говорю. С неба звездочку достану и на память подарю. Обо мне все люди скажут, сердцем чистый, не спесив. Или я в масштабах ваших недостаточно красив. Но про новые рубахи и костюм, что в праздник шил, мне районный парикмахер комплименты говорил. Ничего не жаль для милой и для друга ничего. Для чего ж ходить вам мимо, мимо взгляда моего? Задержитесь на минуту, посмотрите мне в глаза. Я ведь вам еще как будто про любовь не рассказал. Для такого объяснения я стучался к вам в окно. Пригласить на воскресенье в 9:45 кино. Моя черешня, ссорюсь я с приятелем. Да чего же климат здешний на любовь влиятелен? Я тоскую по соседству и на расстоянии. Ах, без вас я как без сердца жить не в состоянии. Я тоскую по соседству и на расстоянии. Ах, без вас я как без сердца жить не в состоянии. Серебряные нити. Вот ведь удивительная вещь. Курочкин был в 50-х годах ярким отрицательным персонажем. Но ведь просто потому, что он не боялся говорить о своей любви и как бы ценить ее. А вот ярким положительным персонажем был герой Рыбникова, который так замечательно пел в «Весне на Заречной улице». Похоже, что приходит некоторое время Курочкиных, когда не нужно бояться говорить о своей любви, но просто потому, что мы все в ней очень нуждаемся. Только делать это надо по-умному. Доброй ночи, Александр. Доброй ночи. Мы вас слушаем внимательно. Вот, я очень внимательно слушал вашу передачу. Вот, и почему я позвонил? Ну, во-первых, я не считаю, что смирение и кротость противоречат комплексу полноценности. Вот, там, почему? Могу объяснить, вот эта вот нищета духа, проповедуемая церковниками, она служит исключительно для манипуляции людьми, для управления, для внушения ими нужных норм, которые соответствуют руководству. Это первое. Второе. Однако все-таки вот согласитесь, в Курочкине вот из-за «Свадьбы с приданным» тоже что-то неприятное есть. А тут как раз вот этот самый классический комплекс неполноценности в Курочкине. Угу. Это то, что называется современным словом «понты». «Понтярщик». Угу. Вот. Самый такой откровенный, тем более, что он там прибегает к каким-то гадостям, я сейчас фильм точно. Ну, если рассмотреть это дело немножечко пошире, то ведь вся современная реклама, вообще то, что связано с модой, с яркими красками на улицах, в том или ином смысле понты. Ничуть. Мода бывает разная. Вот, а реклама — это та реклама, ну, была, которая ну, была, была в моде, была, была долгое время серость. Ну, я бы не сказал, что ну, серость. Серый город, серые пиджаки, коричневые в худшем, то есть в лучшем случае. Красные, да, флаги, транспаранты, портреты вождей. Грустно все это. Советские марши. Грустно все это, правда? Не знаю, не знаю. Я, например, когда в демонстрациях участвовал, там такое, знаете ли, как этот самый коллективное бессознательное сливалось, было очень радостно на самом деле. Ну, наверное, да, радостно было. Да. Вот другое дело, что в повседневной жизни вот эти все лозунги и большая часть этой самой пропаганды, она с реальной жизнью, так сказать, ничего общего не имела. Вот. Вот это основной конфликт социалистического сознания. Вот. А то, что оно воспитывало комплекс неполноценности, я категорически не согласен. Даже тот же Рыбников через ту же заводскую проходную мог сделать вполне удачную карьеру. Но не сделал. Не знаю, там... И вообще, как бы... Фильм заканчивался многоточием, насколько я помню. И как бы вообще ведь карьерист даже на заводе никак не мог быть героем советского кино. Потом... Когда-то однажды, потом, вещи, когда-то однажды, потом, когда-то однажды сверху приходила оценка его скромности. Мудрые, скромные вожди, руководители предприятий оценивали его скромность и делали его начальником. Ну, вот так примерно. Я, конечно, я утрирую, ну, как все мы утрируем, но, тем не менее... Мы все по отношению к такому, например, всевластному понятию, как коллектив, были неполноценны. И никакого выхода из этого на самом деле не существовало, кроме той самой скромности. Но вот опять-таки, может быть, все-таки это... А? Опять-таки я с вами категорически не согласен. Ага. Во-первых, можно было реализоваться в своей профессии. Вы так думаете? Конечно. И где же это можно было? А вот скажите. На том же самом заводе. Реализоваться? Да, вполне. На заводе? Да. И не спится при этом? Не ну, были такие люди, а? Ну, были такие люди, ну, были, однако были, мы с вами знаю, люди, однако мы с вами люди, однако мы с вами люди среднего поколения, люди и мы с вами знаем, сколько было таких людей. Ну, знаем. Ну, давайте мы не будем уже в начале 21 века это знание друг от друга скрывать. Спасибо большое, Александр. Доброй ночи, Ирина. Алло. Да-да. Я, да? Вы? Вас Ирина зовут? Ой, я, да-да. Я рада, что я выступаю за этим радиослушателем. Я его на 100% поддерживаю. В чем? Вот в том, что можно было реализоваться на работе, что коллектив – это великая сила и дает много энергии, мужества. И вспомните вот хотя бы песни нашего века. Я всегда завидую вот этим товарищам, которые там поют. Они очень хорошо себя чувствуют, прекрасно. А мы наслаждаемся этими песнями. Так что я этого товарища, кто передо мной выступал, поддерживаю на 100%. А хочу сказать следующее. Вот так, как же быть, так как же быть с чувством неполноценности? А вот с чувством неполноценности, вот я и хочу сказать. Вот то есть, если мы опять вернемся в коллектив, в коллективное сознание, то тогда никакого чувства неполноценности не будет. Но ведь главный лозунг сознания коллективного заключается в том, что каждый должен быть скромным и незаметным. И служить... Нет, не каждый, не каждый. А кто? Кто как может. Некоторым не дано быть начальником и не надо. А другие лидеры прирожденные, пожалуйста, вперед. И вы хотите я сказать... не об этом хочу сказать. Вы мне навязываете то, что я не хочу о чем говорить. Так. А я совсем о другом говорю. Я говорю о том, что люди разные, нужны люди разные, важны. И вот, в частности, вы вот даете песни советские, а я вспомнила одну песню еще. Может быть, кто из радиослушателей помнит ее, «Веснушки» она называется. Там, значит, мужчина, мужской голос поет о том, что вот у него есть девушка хорошая, значит, но эта девушка постоянно ходит со своей подружкой. Девушка хороша собой, а ее подружка с веснушками и покорный взгляд... И вот он говорит, зачем она ее с собой таскает, эту подружку. И последнее, значит, этот самый четверостишее, вот какое, я его прям процитирую. «Приходи на танцы без подружки, кто же будет в этом виноват, если мне понравятся веснушки и ее покорный взгляд?» Вот это первое. То есть все-таки может понравиться покорный взгляд? Конечно, почему же нет? Покорный взгляд. А почему вы думаете, одни красотки, что ли, нравятся? Нет, вот. Я так не думаю. Почему? Нет, я, ну, мне кажется, думаете, потому что раз вы говорите, вот там это нужно помазать что-то, подмазать, одеть, покороче. Вот. Теперь второе, насчет детей я хотел сказать. Я считаю, и проверено мною, что не надо сравнивать ребенка Иванова с ребенком Петровым, а надо сравнивать ребенка Иванова с Ивановым же вчерашним. и сказать, что вот вчера ты этого не умел, а сегодня ты умеешь. Какой ты молодец. И это сразу придаст силы. И вот здесь, но именно в этом месте, вы полностью объединяете свое мнение с Альфредом Адлером, потому что он считал, что самое главное, кроме критики и сравнения, никогда не забывать отдавать положительную оценку ребенку разным его, разным формам его поведения и его внешности, в том числе хвалить, например, его веснушки, а не только ругать его неуклюжесть. Кончается время передачи. Опять, конечно, не договорили мы об этой проблеме. Как всегда, если вы позвоните на автоответчик, то тогда мы сможем продолжить когда-нибудь этот разговор. А я вот что хочу сказать, что мы давно с вами не говорили о кино и о причинах популярности фильмов. Может быть, как бы косвенно мы сможем продолжить обсуждать комплексы послезавтра, поскольку я хотел поговорить о причинах популярности самых популярных советских фильмах последнего времени «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Очень мне интересно, что же в этих дозорах такого, какие тайны про себя мы можем раскрыть, из-за чего эти фильмы посмотрели миллионы, а почему они стали так популярны. Вот причины психологической популярности этих фильмов в ближайшую среду, послезавтра. Пожалуйста, пользуйтесь автоответчиком. Он работает до 19 часов в дни эфира. А на прощание, ну, самая любимая нашим народом закомплексованная песня. Спокойной ночи. Так много золотых на улицах Саратова, парней так много холостых, а я люблю женатого, парней так много холостых. Я люблю женатого. Эх, рано он завел семью. Печальная история. Я от тебя любовь таю.